Глава 36. Нина Бакшеева приехала в штаб-квартиру компании «Тауэр» с небольшим опозданием, но Изольда еще не была на месте, поэтому ее отсутствие никто не заметил. Гордей сегодня не ночевал дома, и это ее сильно беспокоило. Нина звонила ему на сотовый, но он просто не брал трубку, а потом, похоже, вообще отключил телефон. С таким Нина еще не сталкивалась и просто не знала, что и думать. Когда она включила компьютер, в приемную заглянула Рада Архипова, ее приятельница из отдела кадров. «Привет, подруга!» — воскликнула она. «А ты совсем обо мне забыла? Даже не заходишь поболтать, как в прежние времена?» «Прости, я совсем закрутилась». «Поэтому я и решила сама прийти к тебе. Если гора не идет к Магомету...» «Входи», — пригласила Нина подругу. «Я как раз собиралась варить кофе». Рада вошла и опустилась на свободный стул. «Твоей начальницы еще нет?» — спросила она. «Она должна была отправиться в дом моды». «Ну, давай, рассказывай», — Рада заговорщицки подмигнула Нине. «Как твоя новая жизнь с красавцем Гордеем?» «А что рассказывать?» — пожала плечами Нина. «Гордей до сих пор остается для меня загадкой». «Но это же хорошо», — сказала Рада. «Ничего хорошего. Он иногда так странно смотрит на меня, и при этом я понимаю, что его мысли заняты совсем другими вещами. Из него слова лишнего не вытащишь. А сегодня он вообще не ночевал дома». «Не бери в голову. Может, допоздна засиделся на работе?» «Здесь? А что? Тебе надо просто поговорить с охраной». «Может, ты и права», — согласилась Нина. В этот момент в приемную вошел Гордей. «О, мне уже пора!» — Рада тут же вскочила со стула. «Пообедаем вместе?» «Да, конечно», — кивнула Нина. Рада вышла в коридор, бросив напоследок на Гордея взгляд, полный притворной страсти. Нина усмехнулась. Когда дверь за Архиповой закрылась, Гордей приблизился к ее столу. «Где ты провел ночь?» — спросила Бакшеева. «Здесь», — ответил он. «Возникли небольшие проблемы с сигнализацией. Неполадку устранили уже после полуночи, так что мне пришлось просто заночевать в своем кабинете». Нина облегченно вздохнула. «А ты что подумала?» — поинтересовался он. «Да ничего», — отмахнулась она. «Просто ты еще не видел, как я обставила твою гостиную». Гордей обнял ее и прижал к себе. «Я еще успею насладиться каждым моментом», — пообещал он. Нина положила голову на его плечо. И вдруг до нее донесся легкий аромат изысканных женских духов. Нина потянула носом воздух. Запах исходил от воротника рубашки Гордея. Совсем недавно он точно так же обнимался с какой-то другой женщиной. Нина резко от него отпрянула. «Чьи это духи?» — воскликнула она. «Какие духи?» — напрягся Гордей. «Которыми провоняла твоя одежда». «Ты бредишь?» — холодно сказал он. — «Ты провел ночь с какой-то бабой?» Голос Нины сорвался на виск. «Совсем спятила женщина?» — мрачно улыбнулся Гордей. «Понятия не имею, что ты там унюхала. Может, это духи Изольды? Все-таки мы в ее кабинете». «Я знаю, каким ароматом она пользуется. Не дури мне голову, Гордей, я не потерплю измен». «Измен?» — равнодушно переспросил он. «О каких изменах речь? Я тебя даже не люблю». И он вышел, не дав ей опомниться. Нина замерла с открытым ртом. Днем Артем отпросился у Анны Бежецкой и отправился в штаб-квартиру компании «Тауэр». Он решил заехать за Настей, чтобы вместе отправиться на обед в ресторан «Малахит». Но не это стало главной причиной его решения. Слова Изольды не выходили у него из головы. Настя не могла изменять ему с Денисом Логиновым. На нее это просто не похоже. Артем был уверен в ее чувствах. Он считал, что Изольда просто злобствует, как обычно, но лишний раз убедиться в этом стоило. Артем сам ненавидел себя за то, но ничего не мог поделать со своей ревностью. Он действительно ревновал, хоть и не признавал этого. Семена Изольды упали на благодатную почву. Он не верил ей, не хотел верить, но не мог не проверить ее слова. Эта интриганка сумела добиться своего. Не зря он не стремился переезжать в дом Бежецких. Артем вошел в вестибюль здания. Охрана знала его в лицо и не стала препятствовать. У входа в лифт стояли Денис Логинов и его бабушка Ольга Николаевна. Артему уже приходилось встречаться с ней раньше, когда он работал электриком в этом здании. Он поздоровался и молча стал дожидаться лифт вместе с ними, краем глаза поглядывая на Дениса. Высокий, стройный, с привлекательным мужественным лицом. Конечно, таким не могла не увлечься любая женщина компании. Но только не Настя. «Когда ты возьмешься за ум?» — произнесла вдруг Ольга Николаевна. «Мои подруги снова видели тебя с какой-то новой девицей. Пора уже остепениться, задуматься о женитьбе, о детях». «Ба, ты опять начинаешь?» — вполголоса произнес Денис. «Да я и не заканчивала. Сколько можно встречаться с разными размалеванными куклами? Интеллект у твоих подружек оставляет желать лучшего. Ты что, их всех по одному признаку подбираешь? Красивая дурочка?» «Но не все они были дурочками», — возразил Денис. «Хорошую девушку нужно искать, умную, порядочную. Вон, Артему с Настей как повезло», — сказала Ольга Николаевна. Артем молча улыбнулся. «А ты все никак не угомонишься». Денис слегка поморщился. «Откуда ты знаешь? Может, я уже встретил хорошую, порядочную девушку?» — спросил он. «Что-то я с ней пока не знакома». «А может, я не хочу тебя с ней знакомить?» «Значит, не такая уж она хорошая», — сделала вывод Ольга Николаевна. «Она хорошая», — мечтательно произнес Денис. «Мы вместе лишь недавно, но я уже чувствую в ней родственную душу». Артем поневоле слегка напрягся. «Не о Насте ли идет речь?»